11. Прошло два дня. Жизнь понемногу устаканилась. Были назначены дежурства. Люди малыша поворчали, но тем не менее, как и в довирусные времена, смирились со своей новой обязанностью. Джим даже немного завидовал им. Они с легкостью приспосабливались к однообразному ритму жизни, как будто все происходящее вокруг было давным-давно запланировано. Джим уже мог ходить сам, но все равно старался передвигаться по минимуму. Как это ни было жестоко, но он, по возможности, экспериментировал на Томасе, давая тому есть зараженные фрукты. Его организм словно не замечал вируса. Уже после нескольких часов после приема пищи анализатор показывал зеленый свет. Как-то так сложилось, что остальные члены группы теперь старались сторониться Джима, Марии и Томаса. Только малыш и Лиза иногда подходили и общались с ними. Чен полностью ушел в себя и проводил все свое свободное время вне лагеря, бесцельно шатаясь по уровню. Те, кто не был занят, строили баррикады, занимались генераторами и проводкой электричества к фонарям, которые, в свою очередь, должны были ослепить нападающих и давать свет на возможное поле боя. Через 4 дня после того, как они попали сюда, их убежище представляло собой почти неприступную крепость, не хватало разве что ракетниц и крупнокалиберных пулеметов. «Малыш, ты не видел Чена?» — спросил Джим, подходя к людям, которые достраивали западный проход, ведущий к ним. «Он попросил меня выдать ему прибор ночного видения, сказал, что отправится на нижний технический уровень», — вместо малыша отозвался Даниил. Тело парня блестело от пота. На этом уровне, без большинства работающих вентиляторов, было чертовски жарко и душно. «И ты отпустил его одного?» — малыш посмотрел на парня. «Ну да, что такого? Ты ничего по этому поводу не говорил». «Черт, Дань! Ну, думать же хоть чуть-чуть надо. Единственный здоровый у нас доктор, а на уровнях бродит маньяк с ножом. Если с Джимом и Марией что-то случится или вакцину не найдем, не дай бог, конечно...» Малыш непроизвольно покосился на Джима. «Что делать будем?» Малыш двинулся было к столу, где лежали карты, как внезапно раздался крик Марии. «Быстрее! Кто-нибудь, помогите!» «Керк и Ганс, бегом к восточному проходу. Это может быть отвлекающий маневр. Вика, Кара, у вас все в порядке?» Малыш тут же принялся раздавать приказы по рации. «Все чисто», — мгновенно отозвалась одна из девушек. «На месте. Тут тоже все спокойно», — немного промедлил ответ от Керка. «Хорошо. Всем смотреть в оба. Даня, Нима, остаетесь здесь. Спарки и Джим со мной. Бегом». «Тебе легко говорить», — проворчал Джим, устремляя вслед за исчезнувшими за поворотом мужчинами. Когда Джим доковылял до места происшествия, там уже столпились все остальные. Дзинь Лун уже оказывал первую помощь лежащему без сознания на полу абсолютно голому человеку. Руки и нижняя часть туловища были измазаны в крови. Кое-где она уже засохла и превратилась в грязно-коричневую корку, но выше была еще совсем свежей. «Райли!» — воскликнул Джим, когда подошел немного ближе и уже смог различить среди мельтешивших рядом людей лицо друга. «Что с ним?» «Хотел бы я это тоже знать», — проговорил малыш, мрачно поглядывая на лежащего у его ног человека. «Мария, повтори, пожалуйста, еще раз, что ты увидела». «Я пошла немного прогуляться между рядами, хотела поискать что-нибудь интересное. Когда дошла сюда, увидела Райли. Он ковылял, все время оступаясь и бормоча про себя что-то странное про демонов. Он посмотрел на меня, но как будто бы не увидел. Взгляд его был безумным и затравленным. Когда я позвала его, он вдруг кинулся ко мне, крича, чтобы я спасалась и убегала. Я сильно перепугалась. Мне повезло. За несколько шагов он споткнулся, упал и сильно ударился головой об одну из стоек. Я не знаю, что было у него на уме и что бы он сделал, если бы добежал до меня, но явно намерения у него были не самые дружелюбные. «Ну, что скажешь?» — малыш повернулся в сторону Джима. «Если верить Марии, то я бы предположил его пока что связать», — нехотя проговорил Джим. «Когда очнется, допросить. Если он действительно повредился умом и кого-то убил, как все это сейчас выглядит, то тогда не знаю». «Ничего серьезного с ним», — произнес Цзиньлун. «Небольшой ушиб головы, других внешних повреждений нет. Он даже не заражен, и кровь, судя по всему, не его». «Людвиг, тащи веревки», — малыш принял решение. Райли пришел в себя. Последним, кого не хватало в помещении, где собрались все на совет, кроме дежурных, вошел Джим. «Как он? Рассказал что-нибудь?» — рассеянно на автомате спросил малыш, разглядывая разложенную на столе техническую карту палуб корабля. «Ничего не говорит, лишь тупо смотрит в потолок. От еды и воды отказался, даже не обратив на них внимания». «То есть ты бессилен в данном случае, да? Лиза, сможешь его растормошить? Нам надо знать, во что он вляпался». «Могу попробовать, но гарантий никаких не даю. Судя по всему, у него глубокий шок. Вот это и надо выяснить как можно быстрее. Если он наткнулся на какого-нибудь идиота с ножом, это одно. А если на вооруженную группу Ларсена, это уже совсем другое, и мне нужно это знать». «Ларсен бы его просто так не отпустил. Он прекрасно знает, кто он и чем мог бы быть полезен. Тут что-то другое. Мне кажется, он наткнулся на кого-то там внизу», — предположил Джим. «Не забывай, что случилось несколько дней назад. Смерть жены и ребенка может кого угодно сумасшедшим сделать. Убийство новорожденных тоже психику не укрепляет. Плюс он 5 дней провел без еды и в полной темноте». «Это жестоко так говорить», — воскликнула Лиза. «Всего лишь факты, детка, всего лишь факты». Малыш тяжело вздохнул и закусил нижнюю губу. «Что насчет Чена?» — спросил Джим. «Кто-нибудь видел Чена после того, как Даня его отпустил?» Малыш обвел всех взглядом, но никто не проронил ни слова. Я так и думал. «Теперь каждый сам за себя, так, малыш?» Джим пристально смотрел на малыша. «Черт бы тебя побрал, Харт!» Малыш выругался и сплюнул на пол. «У нас и так людей нет, чтобы еще кого-то отправлять на его поиски». «Я могу этим заняться», — внезапно сказал Ибрагим. «Я еще вчера закончил настройку и ремонт генераторов. Свет, куда надо было, мы провели. Мне все равно теперь, по сути, нечем заниматься, а боец из меня никудышный, если станет жарко». «Одного я тебя не отправлю». «Я пойду с ним», — произнес Спарки. «По 2 человека на каждый вход у вас есть, оборона не пострадает. А ты сам говорил, что доктора надо беречь. Я уверен, что он далеко не ушел и где-то на следующем уровне потерялся. Это займет не больше 10 часов, проверить 4 оставшихся технических уровня. И значит, мы останемся всего с одним прибором ночного видения», — малыш посмотрел на Спарки. «Один или 3 прибора у нас будут. Это совершенно не важно, если нападут люди Ларсена», — произнес Керк. «Мы ничего не потеряем, кроме лишнего ствола. А если они его найдут, у нас будут и ствол, и доктор». «Ладно, черт с вами. Спарки, даю вам 10 часов. Не найдете его, возвращайтесь. Если наткнетесь на что-то, с чем не сможете справиться, тоже возвращайтесь. И не геройствуйте там, ясно?» «Да, босс, буду смотреть в оба». «Пошли, Хасан». Мужчины поднялись и вышли из помещения. «Теперь к нашим насущным проблемам. Джим, Мария, как вы себя чувствуете?» «На удивление прекрасно», — ответила Мария. «Как будто у меня постоянная легкая эйфория. Хочется что-то делать, прыгать, бегать, и меня это пугает». «Джим, подтверждаю, моя рана срастается намного быстрее обычного. У меня такое ощущение, что вирус уже начал работу с костями. Я больше не чувствую боли в сломанных ребрах. Еще сегодня с утра я еле передвигался, но сейчас могу ходить с обычной скоростью. У меня большое подозрение, что мой организм более подвержен этой дряни». «Джим», — испуганно воскликнула Лиза, — «хочешь сказать, что у нас нет еще недели?» — малыш нахмурился. «Я не знаю. Мы практически ничего не знаем об этом вирусе. Но в любом случае, если будет такая возможность, я бы поторопился». «Можешь как-нибудь проэкстраполировать?» «Только первичный осмотр. Дай мне еще день. Если я пойму, что надо торопиться, я скажу об этом». «Хорошо. Тогда на сегодня все. Все свободны. Керк, ты все слышал?» Подготовь снаряжение, если завтра придется срочно срываться отсюда». «Джим, постой!» Лиза догнала доктора, когда он направился в сторону отсека, где они оставили Райли, привязав его к кровати. Джим остановился и подождал подбегающую девушку. «Как ты?» — спросила она, когда они вместе продолжили движение. «В принципе, неплохо, но именно это меня и беспокоит. Я наблюдал слишком много зараженных и кое-что понял. Подобное состояние у них было, когда вирус входил в активную фазу. Боюсь, что у нас действительно не будет этой дополнительной недели. Или вирус мутировал, или в моем теле он нашел идеального носителя. Пока что все косвенные признаки наблюдения говорят о том, что меня он убьет в полтора раза быстрее, чем других». «Тебе страшно?» — Джим молча кивнул. «Что чувствовала Вига, когда вирус начал изменять ее плоть? Что чувствовали другие зараженные? Что такое прикасаться к своему собственному телу, когда оно как желе?» Джим непроизвольно вздрогнул и поморщился, вспоминая, как первый раз прикоснулся к Виге Зарембе. «Мы справимся. Ты справишься и спасешь всех», — неуверенно произнесла Лиза и осторожно сжала сквозь халат его локоть. «А если нет, Лиз, что тогда?» Джим остановился, повернулся к девушке и с горечью усмехнулся. «Даже не смей думать об этом. Я не смогу жить без тебя». Девушка внезапно расплакалась, повернулась и убежала. «Прости, дорогая, я не хотел», — тихо про себя пробормотал Джим. Но Лиза уже была далеко и его не слышала.